Эффект домино. Апрель 1638 года от Рождества Христова. Разведку вели не только казаки у нагаев, но и нагаи у донцов и запорожцев. Вопреки некоторым плохим романистам, они не только враждовали, но и активно торговали, приятельствовали или даже дружили. Кочевники, приезжавшие в Запорожье или на Дон сбыть своих лошадок или продукты животноводства, попутно вызнавали новости в казацких землях. Мурзы различных родов, кочевавших между Доном и Днепром, заранее узнали о концентрации черкесов в районе Азова, ранних сборах, оставшихся в городках донцов, продвижении больших запорожских отрядов вниз по Днепру, сборе их у Самары. Знали, но сопоставить и сделать выводы не смогли. Не было у них аналитического центра. По донским городкам и хуторкам, запорожским паланкам ходили слухи о грядущей большой войне с Польшей. Нагаи посчитали эту подготовку первым признаком ее приближения. В общем-то, они не ошиблись. Только вот сначала казаки вместе с союзными им калмыками и черкесами зачистили степь от кочевавших в ней племен. Помимо обеспечения безопасности тыла, к такому шагу их подталкивала жажда трофеев. Казакам катастрофически не хватало лошадей для организации собственной конницы. Черкесы пришли за невольниками, пленные девушки и мальчики для них стали хорошим товаром. Калмыки увеличили свою мощь, подчинив обезглавленные нагайские роды. Зато появление в степях огромных конных масс заметили все соседи. Разгрому старых врагов никто радоваться не спешил, ведь на их место пришли более многочисленные отряды невиданных ранее всадников. Поляки стали собирать местное «Посполитие рушение». Примечание. «Посполитие рушение» — шляхетское ополчение. Как общегосударственное давно утратило смысл и военное значение. Но для беспокойной окраины местное «Посполитое рушение» по-прежнему представляло немалую силу. Здесь, в непрерывной татарской или казацкой опасности, шляхта обязанностями не манкировала. Даже тупые понимали, в случае поражения их не ждет ничего хорошего. Одному кварцаному войску удара столь многочисленной конницы было не отразить. Коронный гетман Станислав Конецпольский даже заметно похудел от хлопот по организации отражения возможного нашествия на земли Речи Посполитой. Пока враждебности новые соседи не проявляли, однако их союзники, казаки, наводили на нехорошее подозрение. Отношение к себе и другим магнатам гультяев с приграничья гетман прекрасно знал. В московском посольском приказе дьяки долго и дотошно расспрашивали донцов из очередной станицы о планах союзников. Их тоже тревожила конница невдалеке от осваиваемых Москвой территорий. Для России ни калмыки, ни черкесы чем-то новым не были, но появление их в таком количестве уже у юго-западных границ не могло не напрягать людей, отвечающих за ее охрану. Одновременно были посланы посольства и к Хо-Урлюку, и в Кабарду. Во избежание неприятных случайностей на юг стала выдвигаться раньше обычного срока поместная дворянская конница. Радикальнее всех отреагировали заднепровские нагаи. Узнав от беженцев о погроме соплеменников, живших между Доном и Днепром, кочевники правобережья легко сделали вывод: следующие на очереди они. Надеяться на защиту малочисленных гарнизонов нескольких османских крепостей было глупо. Недолго думая, снялись с привычных маршрутов кочевок и пошли на запад, через земли Буджакской Орды. Узнавшие причины перекочевки соседи местные кочевники присоединились к их движению. Никого не спрашивая, нагайцы переместились до Бруджу и начали осваивать для кочевий местные земли. Мнение об их вторжении живших здесь болгар, волохов, гагаузов, пришельцев не интересовало. Куда более многочисленные местные жители не смогли организовать эффективного отпора захватчикам. Ничего не был в состоянии сделать и новый, недавно назначенный селестрийский бейлер-бей. Он со всеми вооруженными силами Санджака в этот момент был у проливов, выполняя приказ прямого начальника, румелийского Бейлербея. Примечание. Санджак — территориальная единица в Османском султанате, часть вилайета. В огромном румелийском вилайете санджаки могли быть больше европейских герцогств из числа ведущих самостоятельную политику. Кочевники стали преображать земли под собственные нужды. Виноградники, сады и поля технических культур их не интересовали. Им нужна была земля под пастбище. В любой другой момент Стамбул так своевольничать не позволил бы. Однако в междуцарствие, да в канун выяснения отношений между сильными мира сего, никто им не помешал. Вся сельская местность была опустошена, ее население бежало или было уничтожено. Города пришельцы не трогали. Во-первых, опасались, что их уничтожение станет именно той соломинкой, что сломала хребет верблюду. Во-вторых, понимали, что городские ремесленники и им самим могут пригодиться. Тысячи обездоленных людей потянулись по дорогам соседних санджаков халифата, ища приюта или хотя бы временного пристанища. Далеко не всем было суждено дойти. Многие не выдержали тягот дороги, умерли от голода и истощения. Кого-то приютили родственники, кого-то единоверцы, но обстановка на Балканах стала стремительно накаляться. Меньше всех пострадали скотоводы-гагаузы. Они успели вывести из-под удара нагаев даже большую часть своего скота. Но пасти его в относительно густо заселенной Болгарии было негде. Вот здесь их руководители вспомнили о приглашении казацких атаманов переселяться на освобождающиеся земли. Гагаузы срочно отправили в Азов послов с согласием на это предложение и, переправившись через Дунай в Валахию, двинулись на север в обратном движению нагаев направлении. Вряд ли у них это получилось бы так легко, но атаманы успели предупредить валашского господаря, и тот им препятствовать не стал. Матвей Бессараб был настроен крайне антиосмански. Получить таких сильных союзников, как казаки, для него было очень важно. В начавшейся у османов заварушке он надеялся выиграть, если не независимость, то существенное увеличение автономии. И, глядишь, заметно округлить свои владения. Йоэн забыл, когда в последний раз спал в волю. Ему приходилось метаться по югу Румелии, как волку, попавшему в загонную охоту. Вокруг только враги, и остановиться означает умереть. Чем дальше, тем яснее он понимал всю авантюристичность своей попытки захватить власть в халифате. И уже много раз сожалел, что отказался от предложения руководителей Аджака и захотел быть на самом верху. Обратного пути, как он понимал, у него не было. То есть его капитуляцию встретят радостно, ему наобещают всего самого соблазнительного, но потом быстро удавят, как ненадежного. Оставалось идти до конца. За эти недели один из высших сановников халифата осунулся и похудел, будто греб все время на кадирге. На его счастье, у Аджака не было на чем переправляться через проливы. Его собственная армия, то есть официально султана Мустафы, успела занять и Босфор, и Дарданеллы. Милостью Аллаха, верфи, как главная сожженная казаками, так и старая, галлиполийская, располагались в Румелии. Сейчас на них пытались срочно построить хоть что-то для обороны. Очень не хватало специалистов, дерева, времени, но главное — денег. Обе казны, государственная и султанская, а также монетный двор, были вычищены проклятыми гяурами. Пришлось срочно вводить новый дополнительный налог в придачу к тому, что недавно собрал султан. Никакого восторга у тех, кому его предстояло платить, это не вызвало. Собирать эту подать приходилось с помощью военных отрядов. Здорово выручили пашу, жившие в Стамбуле евреи, выкупившие право сбора налогов с некоторых санджаков. Иначе ему уже нечем было бы расплачиваться и с собственной армией. Нагайских послов вид сожженного Стамбула потряс. Столица мира, уничтоженная огнем, производила сильнейшее впечатление. Рассказы о том, что при пожаре погибла половина, если не две трети, у страха глаза велики, население города, то ли 300 тысяч, то ли еще больше, укрепили их в уверенности, что они поступили мудро, вовремя покинув родные кочевья. Если уж Стамбул эти геуры разграбили и сожгли, несмотря на бесчисленные рати янычар, его защищавших, то что смогли бы противопоставить такой силе они? Мурзы понимали, что просто так им новую землю не оставят. Ее надо заслужить. Зная о назревающей войне за власть, лидеры Нагаев предложили румелийскому бейлербею Еену Паше свое ополчение в помощь за утверждение прав на владение Добруджей. Экономика страны от такой рокировки существенно теряла, но около 30 тысяч конных лучников Паша преодолеть соблазн не смог. Селистрийскому бейлербею был обещан более богатый вилайет в Анатолии. Нагаям временно разрешили остаться в Добрудже до отвоевания их исконных земель у врагов. Примечание. Вилайет, эллайет — самая крупная территориальная единица в Османском султанате. Йоэну пришлось пойти на согласие с кочевниками, так как договориться с руководством Аджака он не смог. Точнее, чего уж перед собой скрывать, не захотел. Ему предлагали всего лишь должность каймакама Стамбула, а у него перед глазами стояла в мечтах сцена опоясывания его знаменитой саблей. Примечание. Церемония опоясывания поясом с раритетной саблей заменяла в Османском султанате коронацию. Сабля хранилась в мечети Стамбула и доставалась только для этого действа. Тогда, прибыв в Стамбул, он был ослеплен перспективой возможности взять власть в свои руки. Сначала как великого визиря при сумасшедшем султане, а потом, в конце концов, детей у Мустафы нет и не будет, династию надо будет все равно менять. Почему бы ему самому не стать основателем новой династии? Яенов. Сейчас, в зоопарке организации новой армии, которой предстояло завоевать трон султанов, ему было неудобно вспоминать, как тогда, тайком, чтобы никто не слышал, произносил полушепотом: «Султан Яен, халиф Яен, падишах Яен, династия Яенов, Яеновский султанат». Произносил и млел от этих звуков. Какое может быть каймакамство при возможности стать самым могучим государем в мире? Он решил рискнуть, прекрасно понимая, что Аджак, дополненный тимариотами, куда сильнее, чем его румелийская армия. Ведь имея под рукой ресурсы румелийского вилайета, самого развитого и богатого, войско можно нарастить. Однако пока ему не удалось достичь и обычной численности прошлых лет, не помогла переброска почти всех войск с имперской границы. Взбесила его позиция господарей Валахии, Молдавии, Трансильвании. Их полки составляли как бы не больше половины обычно подчиненных ему вооруженных сил. По обычаям султаната, господари подчинялись непосредственно ему и должны были выставлять по первому требованию воинов. Райя для помощи в наведении порядка в Стамбуле они прислали, войска же предоставлять отказались, отговариваясь разными предлогами, явно надуманными, и не являясь к нему по вызову на личную встречу. «Я им это не послушание, это подлое предательство, равноценное удару в спину, запомню. Первым делом, когда разобью соперников, соберу армию и пойду наводить порядок на север. Эти неслухи у меня еще сажаемыми на кол собственными детьми налюбуются, насилуемыми до смерти женами и сестрами. И сами будут умирать медленно. Самых лучших палачей привлеку». Потом тяжелая работа и нервотрепка приглушили радостный подъем тех дней. Хлопот оказалось выше минаретов Айя Софии. Но кто обещал, что все пройдет легко и быстро? При горячем одобрении своего войска и янычар, оставшихся в Стамбуле, он провозгласил о возвращении на трон султанов Мустафы I, скромно отведя себе пока место великого визиря. Последний из османов, узнав о том, что его опять делают султаном, сильно расстроился и заплакал. Быть султаном ему не нравилось. Пришлось уверять недоумка, что никаких обязанностей на него возлагать не будут, а для разбрасывания в проливе будут давать много монет. Любил Мустафа подкармливать рыб золотыми. Попытавшуюся было претендовать на власть его совсем выжившую из ума старуху-мать, тайком удавили, чтобы не путалась под ногами. Не до нее. Мустафа был очень популярен среди янычар. Короткое его правление вспоминалось ими как золотое время. Банды янычар тогда, ничем не рискуя, грабили богатых горожан столицы. Тяготами службы сумасшедший их также не обременял, в отличие от севшего на трон после него Мурада. Каймакаму Стамбула Муссе-Паше было оставлено его каймакамство и даровано звание сердара войска халифа. Примечание главнокомандующего. Он уже знал, что лидеры Аджака в разгроме столицы обвинили именно его, за что светила ему скорая и лютая смерть. Поэтому Мусса безоговорочно встал на сторону Йоэна. Хотя, имея более высокий чин, мог претендовать и на великое визирство. Впрочем, человек не глупый, каймакам понимал, что в смутные времена все решает военная сила. У него самого ее было слишком мало, чтобы даже остаться в живых. Именно Мусса-паша смог сагитировать уцелевших при разгроме города янычар, в основном ветеранов и не ходившую в походы молодежь, присягнуть Мустафе. То есть, следовательно, выступить против родного Аджака, выдвинувшего идею выбора султана из гиреев. Йеен не мог не оценить подобной услуги. Не без помощи градоначальника удалось набрать в армию много азапов и сикбанов в Стамбуле. Правда, потом ему пришлось от армейских дел несколько отстраниться. Каймакаму хватало хлопот и с наведением порядка в городе. Еще не восстановившийся после страшного пожара 1043 года, по григорианскому летоисчислению 1633, в этот раз Стамбул пострадал куда сильнее. Выгорело не треть, а добрых две трети построек, да и людей погибло несравненно больше. Вместо положенного светлого времени суток после смерти покойников хоронили 11 дней. Да и позже, то и дело при разборке сгоревших домов, находили человеческие останки. Вероятно, именно каймакаму принадлежит заслуга в отсутствии в городе эпидемии. Естественно, в местах, где временно поселились беженцы из Стамбула, тяжелое расстройство кишечника, нередко со смертельным исходом, случалось часто. Но всеобщей бедой это не стало, и армию эта напасть почти не задела. Посоветовавшись, новый диван постановил, что полностью город восстанавливать не будут, слишком много там жило бездельников и негодяев. Стамбульцев, оказавшихся без крыши над головой, решили расселить по сельской местности. Желающие вернуться в город должны были заплатить или завоевать это право с оружием в руках, вступив в румелийскую, ныне османскую армию. Разъяснения помощников каймакама среди жителей Стамбула, как остававшихся в городе, так и вынужденно покинувших его, давали неплохой наплыв добровольцев. Йеен понимал, что с опытными воинами их не сравнить, но чем больше армия, тем значительнее шансы на победу. Диван Мустафы уже успел набрать в Албании, Боснии и столице больше 12 тысяч азапов, и приток их в армию продолжался. Однако конницы в ней не хватало. Срочно призванные тимариоты, почему-то не пошедшие в поход с султаном, да, пусть отборные, но многочисленные части, снятые с имперской границы, несколько тысяч войнуков, всадников с Балкан, против конницы Аджака — ничто. Появление нагаев он счел подарком Аллаха. О разоренных и обездоленных жителях Добруджа можно подумать потом, когда для этого будет время. Несмотря на угрозы и посулы, господари Валахии, Молдавии и Трансильвании участвовать в борьбе за власть не спешили. Как и не торопились они совершать телодвижения по отделению от государства, автономными частями которого являлись. Собирал силы и Аджак. Две армии концентрировались невдалеке друг от друга, разделенные проливом. Узким, но пока для обеих непреодолимым. После казацкого налета в Стамбуле и его окрестностях не осталось ничего мореходного. Разбойники все увели с собой или потопили. Уничтожены были галатские верфи с запасом древесины. Увезены или вырезаны работники с них. Срочно собранные с округи уцелевшие мастера пытались возобновить судостроение вновь. Переезжали умельцы с речной верфи на Дунае, искалась древесина, пусть сырая, для уцелевшей галлиполийской верфи. Еэн ни одного мгновения не сомневался, что также аврально запущена работа на небольших верфях Синопа и Трапезунда, контролируемых армией Аджака. Но победить в борьбе за престол можно было только на суше.